Помнишь обыски, когда солдат Ульрих исчез? Каждый дом тогда перерыли. А знаешь, где он был? Ты будешь смеяться. В ящике для белья под кроватью учительской дочки. Гениально, ты не находишь? И потом подобная близость связывает людей. Днем ящик и страх, ночью постель и любовь. Так и появился я на свет. Потом Ульрих с девушкой укрылись в отряде сопротивления. Но я не буду надоедать тебе семейными историями. Подхожу к тому, что тебе действительно интересно. К ночи 23 марта 1944 года в твоем лесном домике, где ты только что с помощью своих 17 полицаев запер 12 членов сопротивления и 7 евреев, которых они укрывали, неважно сколько их, тебе плевать, ты доволен собой. Ты их связываешь, мочишься на них. Твои приятели следуют твоему примеру, и ты отдаешь им женщин. Моя мать, которая, как ты догадался, была среди них, досталась толстому блондину по имени Пьеро. Вы несколько часов пытаете пленников. Тебе чертовски весело. Вы так напиваетесь, что двум женщинам удается бежать. Да, скотина, иначе я бы сейчас с тобой не разговаривал. Ты поздно это заметил и решил перейти к решительным действиям. Ты загоняешь остальных в сарай, связываешь и поджигаешь. Луи хлопнул по столу. В эту минуту он показался Марку смертельно бледным, грозным варваром. Бланше почти перестал дышать. Для девушки все кончается хорошо. Она убегает, находит солдата Ульриха, и они любят друг друга всю жизнь. Надеюсь, ты рад за них. Другую женщину, постарше, догоняют полицаи и убивают в лесу. Все очень просто. Доказательства? Ты этого хочешь? Ты надеешься, что историю можно стереть одним махом, сменив имя? Спроси Ван Дозлера, стирается ли история, жалкий выродок. Мне было 20, когда мать мне все рассказала и показала рисунки. Красивые портреты, тонко прорисованные. Она всегда хорошо рисовала. Ты не мог этого угадать. Я узнал бы тебя из тысячи, бедный мой Рене. Благодаря ее рисункам и описаниям мне удалось за время моих странствий найти лишь 7 твоих дружков, но ни один из них не знал нового имени их шефа Ссыкуна. А теперь, видишь, я нашел тебя здесь. Не кипятись, это не случайно. Уже 25 лет я гоняюсь по всей стране за убийцами и грабителями, а при такой работе без поисков не обойтись. Так что никаких случайностей, рано или поздно я бы тебя все равно нашел. Ты назовешь мне фамилии, адреса и род занятий 9 остальных, которых мне не хватает, если они еще живы. Не отрицай, у тебя где-то припрятаны записи. Не разочаровывай меня, а главное, не зли. У меня и без тебя забот хватает. Что, боишься? Думаешь, я укокошу их по одному, твоих полицаев? Я даже на них не пасу. Но если понадобится, я их обезврежу. Вырву у них жало и нейтрализую, как поступлю и с тобой. Я жду список. И потом, Рене, раз уж я здесь, не думай, что я озабочен одним лишь прошлым. Надо решать и насущные проблемы. Со времен юности, когда ты ссал на свои жертвы, ты времени не терял. Сегодня ты рвешься в мэры, а из кресла мэра метишь и дальше. Тебе в этом кто-то помогает, поэтому мне нужен всего лишь список твоих теперешних головорезов. Полный список, ты меня хорошо понял? Подростков, взрослых и старых козлов любого возраста, пола и профессии. Когда я занимаюсь обезвреживанием, то делаю это тщательно и вырываю сорняк с корнем. Да, и отдай мне свою черную кассу, она мне пригодится. Не хочешь? До тебя дошло, что Ульрих Кельвелер все еще жив и что на суде он тебя опознает? Итак, ты прекращаешь свою деятельность, отдаешь мне списки, бумаги, раскрываешь свою сеть и прочее дерьмо, или я сдам тебя за преступление против человечности. То же самое будет, если хоть одна гнида из твоих дружков что-либо предпримет. То же самое, если потревожишь моего старика. И то же, если попытаешься бежать. Это совершенно бесполезно.